Ну, любит. Ну, так что же тогда? Все очень хорошо, Андрей, уверяю вас. Ну, а кто же этот господин? Мой друг. Друг? Да. И вы давно его знаете? Нет, не очень. И где же вы с ним познакомились? На лавочке. На лавочке? Да, в сквере. Он приходит туда каждый день в полдень кормить птиц. А, понимаю. И там вы с ним познакомились? Да. И он хорошо к вам относится? О, да. Ну, великий Боже, почему же вы принимаете его тайно? Ну, потому что было бы очень неприлично, если бы его видели дети. Неприлично? Да. Ну, бабушка, вы можете что? Принимать кого хотите. И дети не имеют никакого права вмешиваться безусловно. В ваши дела. Это верно. Ну, они стали бы смеяться надо мной. Ну, почему? Потому что я для них старая женщина. Очень-очень старая. И они не могут понять, что у меня может быть друг. Но ведь друзей можно иметь в любом возрасте. Друзей, да. Но не друга. Друга? Что вы имеете в виду? Вы же не хотите сказать? Ну, конечно. Дети всегда обо всем догадываются. Догадываются? Да. И этот господин, этот друг, он поздно остается в доме? О, нет. А в котором часу он приходит? Вечером, после обеда. Значит, он всю ночь проводит в вашей комнате? Ну, конечно. Почему бы и нет? Послушайте, бабушка, я понимаю, в вашем возрасте люди страдают от бессонницы. Да при чем тут бессонница? Нет, но все-таки разговаривать с 10 часов что? Вечера до 7 утра... Разговаривать? Это уже не разумно. Мы не только разговариваем все время. Мы, знаете ли... Признаюсь, я ничего не понимаю. Да послушайте, Андрей, иногда... Он приносит бутылочку ликера. Иногда, да, я готовлю для него что-нибудь на своей плитке. Андре, он страшно любит молочный суп и фруктовый салат. Потом мы разговариваем. А когда он закусит, я-то... Ведь, вы знаете, я ем очень мало. Тогда мы выпиваем по рюмочке ликера и играем в карты. Да-да-да. А потом он устраивает иллюминации. Слушайте, да... Иллюминации. Он устраивает да. иллюминацию. Он набрасывает на лампы разноцветные платки. И как-то на днях один из них начал тлеть. К счастью, он вовремя заметил, быстро вскочил с кровати и потушил его, а то уже начало пахнуть паленым. Этот господин спит в вашей кровати? Да.